Глава 17. Гуга забрался в закуток из груды чемоданов и одеял позади канадского барака. Лихорадочно собрал шприц, едва не уронив его в грязный снег. Руки дрожали, на лбу выступил пот. Набрав морфина, он воткнул иглу в сгиб локтя, даже не потрудившись перетянуть руку и найти вену. Нажал на поршень и стал ждать, когда сведенные мускулы расслабятся в мощном приливе ваттового моря. Он в изнеможении привалился к деревянной стене, склонил голову на плечо и уставился в темное от дыма небо. Слышал, как трещал огонь, как лопались тела, как кричал сгорающий заживо человек, как сдавленно плакал его товарищ, как хохотал Отто Моль. Когда-то шум волн ваттового моря наполнил маленького Гуга радостью. Ему казалось, он вновь слышит их размеренный, ленивый гул и еще тихий шорох ссыпающегося в люк циклона Б. Шш! Так песок утекает сквозь пальцы. Охранник высыпал его после того, как в крематорий вошли евреи. Гуга чудились крики запертых в тесноте людей. Их просто обрабатывают от вшей. «Обрабатывают от вшей и ничего более», — твердил он себе. По телу пробежала судорога. Гуга подумал о Йоэле, об уколе фенола, который сделает мальчику Менгеле сразу после того, как умрет брат-близнец, и о звуке, с которым разорвется его сердце. Тутум. Глухой удар. В голове Гуга «ш» и «тутум» сплелись в жуткую удушливую мелодию. Взгляд упал на потертый чемодан, торчавший из кучи вещей. На нем краской были выведены имя и адрес. Рядом на земле валялись разбитые очки и бритва. Внезапно до Гуга дошло, с чего все началось. С оставших привычными мелочей, с мелких обыденностей, с непонимания опасности. Это началось, когда газеты написали о беспорядках на Курфюрстендам, где толпа штурмовиков нападала на любого, кто, по их мнению, походил на еврея, и била витрины магазинов. Никто не придал этому значения, никто не возмутился во всеуслышание. Единичное, почти незаметное, недооцененное происшествие, ставшее ростком будущего безумия. 2 года спустя обострился экономический кризис. Количество безработных и бездомных резко выросло. Один за другим банкротились и закрывались магазины друзей и родственников Гуго, но с каждого рекламного щита уверенно смотрело лицо Адольфа Гитлера, обещавшее возрождение Германии. На митингах в честь выборов 1933 года весь Берлин пестрел красными флагами со свастикой, а ночью огненная змея из тысяч людей с факелами проползла по Унтерден-Линден и под Бранденбургскими воротами. На следующий день Берлинер Фолькс-Цайтунг сообщил о создании нового правительства. Гуга в халате и пижаме читал статью за утренним кофе и живописал отцу, как закончатся тяжелые времена, и Германия выйдет из депрессии. Он до сих пор помнил собственное воодушевление, которое отец, ярый противник Гитлера, несколько охладил. К тому времени Гуга, подобно прочим, уже забыл о погроме на Курфюрстендам. Вот тогда все и началось. Теперь Гуга отчетливо это понимал. В тот сентябрьский день, когда коричневые сделали маленький шаг, и никто не воспротивился. Не прошло и месяца, как Берлинер Фолькс-Цайтунг оповестила о приостановке действия некоторых прав ради защиты государства и нации. началась охота на коммунистов, и опять никто не удивился. Некоторые брезгливо поморщились, когда жгли книги на Опернплац, а требование бойкотировать еврейские магазины нашли глупым. Однако особенно беспокоиться было не о чем, правда? Одно за другим закрывались увеселительные заведения, нарушавшие правила общественного приличия. Первыми пострадали те, где собирались гомосексуалы. Затем настала очередь клубов, где танцевали свинг и где нередко бывал Гуго. Тем не менее, даже этот эпизод, затронувший его лично, не навел его на мысль об опасности. Гитлер хотел вырастить сильную, бестрепетную, стойкую молодежь, способную перевернуть мир. Наверное, он был прав. И именно в таких людях нуждалась Германия, а не в хлюпиках, извивавшихся в дегенеративных танцах. Заболев, Гуго испытал жгучий стыд от того, что сам не может стать частью нового поколения свирепых хищников. Следующий шаг партии оказался еще решительнее. Настолько, что непреодолимое расстояние от нормальности до безумия было пройдено незаметно. Механизм хорошо смазывался идеями арийской расы, впрыскиваемыми пропагандой в малых дозах. Никого не удивляли наспех принимаемые Нюрнбергские законы или погромы, о которых объявляли плакаты на театральных тумбах. Не возмущало переселение цыган в концлагерь Марцан под предлогом очистки города перед Олимпийскими играми, или желтые звезды на одежде евреев, или появление гетто. Шаг был уже сделан. Красные флаги оказались слишком привлекательными, чтобы люди могли остановиться, а страх слишком сильным, чтобы протестовать. Теперь, глядя на канадские горы, сложенные из предметов быта, Гуго ясно понимал, как постепенно исподволь строилась адская машина, шестеренка за шестеренкой, и вот уже ни одну из них нельзя извлечь. Все это пронеслось перед его внутренним взором так отчетливо, что он изумился. Как можно было раньше не замечать? «Что же мы натворили?» — прошептал он, сумев, наконец, глубоко вдохнуть. Мысли начали затуманиваться. Морфин окутывал усыпляющим теплом, даже воздух не так удушал. Склонившееся над ним лицо Адель Краузе Гуго заметил слишком поздно. «Герр Фишер!» Медсестра смотрела на него сквозь рыжие пряди. Из-под пальто виднелся подол форменной юбки. В руках — корзинка с лекарствами, шприцами и стетоскопами. Словно во сне, Гуго видел прикрытый белым платком фотоаппарат Лейка и стоматологические щипцы. Зеленые глаза Адель смотрели ему в лицо. «Березовая листва весной точно такого же цвета», — подумал он. «Фройляйн Краузе», — смущенно выдавил он. Торопливо одернул рукав, попытался подняться безуспешно. «Очень больно, да?» Адель подняла с земли шприц и отдала ему. «В Эрзее я видела много детей, переболевших полиомиелитом. А я еще собирался стать героем войны», — грустно пошутил Гуго. «Пережить страшную болезнь — тоже героический поступок», — улыбнулась сестра. «Не волнуйтесь, я никому не скажу». Ее щеки разрумянились от мороза, пухлые губы потрескались. «Спасибо», — пробормотал Гуго, еще не совсем придя в себя. «Встать сможете?» «Конечно», — бодро соврал он. «Хорошо, а то мне надо бежать. После смерти доктора Брауна меня перевели к Менгеле. Не хотелось бы опоздать в первый рабочий день. Бегите, бегите, я справлюсь». Адель удалялась, то и дело с улыбкой оглядываясь на Гуго. Казалось, ее свежесть разгоняет окружающую серость. «До свидания, герр Фишер!» — донесся ее голос издалека. В какой-то момент она оступилась, и рассыпала часть содержимого корзины. Гуго дернулся было броситься ей на помощь, но не сумел даже пошевелиться. Он почувствовал себя ни на что негодным. Давным-давно, в другой жизни, он вот так же хотел помочь девушке и не смог. Сегодня все повторилось. Бесполезный, трусливый слабак, потворствующий убийцам. Адель помахала ему рукой, мол, все в порядке. Собрала рассыпанное и, застенчиво хихикнув, пошла дальше. «Черт!» Гуго закусил губу и ударил кулаком по корке наста. Наверное, он выглядел жалким. С силой потер лицо, чтобы быстрее прийти в норму. Отросшая щетина остро царапала пальцы, точно когти маленьких демонов. «Интересно, когда война закончится и все это дерьмо останется в прошлом, получится ли у него посмотреться в зеркало?» Гуго взял горсть снега, сунул в рот, вроде полегчало. С трудом поднявшись, он отряхнул промокшее пальто и заковылял по следам Адель, приволакивая ногу. Теперь он сожалел, что попросил шофера ждать у ворот. При одной мысли о том, что придется тащиться через весь лагерь мимо бараков, делалось дурно. Не хочет он больше тут ничего видеть. Горячий душ, сытный ужин и в койку. А утром, проснувшись с облегчением, понять, что просто видел дурной сон. Гуго прибавил ходу. Через несколько шагов он оказался на том месте, где споткнулась Адель. В сером от пепла снегу что-то блеснуло. Он поворошил снег тростью и увидел щипцы. Такие же, какими вырывали зубы заключенным. Какие лежали в корзинке у Адель. Он нагнулся, поднял их, повертел в руке. И тут заметил, что в щипцах зажата крохотная, не больше ногтя в длину, бумажная трубочка. Аккуратно развернув ее на ладони, Гуго поймал бледный солнечный луч и прочитал едва различимую надпись «Унион 18». Что это означает? Щипцы, разумеется, не ответили. Положив записку во внутренний карман пальто, Гуго зашвырнул их в кусты, торчавшие из сугроба. К черту! Как же ему надоели эти шифровки!